Вскоре после полуночи его нашел торговец обувью по имени Томас Э. Уоррен. Решил, что пьяный. Встав на колени, колыхнул его за плечо. «Эй, Коря!» — сказал он. Сатри лежал голый на полу уборной, куда пришел за прохладой. Уоррен поднял его на ноги, и Сатри уставился на него в ответ, не понимая, не ожидая никого из мира проворных. Вниз по дальней стенке его дымящегося мозга удалялись кошмарные гости. Он отцепился от хватки живого Томаса и доковылял до унитаза и сел. «Ты в норме, дядя?» «Да», — ответил Сатри. Он был один в узкой комнатке. По черной трубе мимо его уха протекала вода. Голова его поникла вперед, и он держался за живот. Срал жидко и кроваво. У мойки он облил себе голову холодной водой. «Ах!» — сказал с точной дыре. «Я знаю, что ты там!» — произнес портье из-за двери. Сатри открыл глаза. Он лежал у себя на койке. И был день. Стук в дверь угас. Шаги в коридоре. Он глянул в сторону окна. «Это что там? Парады на улице? Что это за рев? Кто этот кто-то другой?» «Никакой я не кто-то другой». Он сел. Комната закружилась. Он упал обратно и хохотнул в затхлую постель. Весь день пролежал он в причудливо-лихорадочном мире, в комнате ничего, только солнце и он, сооружающий, что может, из звуков, какие доносились до него. Грохот молотка кровельщика, долгий пердеж пневматических тормозов грузовика где-то на улицах, хлопают сетчатые двери, зовут дети. Глухая стена, на которой детально разыгрывались его пантомимы. Умом его начал завладевать менее остервенелый извод угрюмства. И в начале полудня случилось такое время, когда у него возникла надежда на собственное исцеление. Но те звуки, что он слышал, начинали сгущаться и накатывать, и он уже не знал, грезит он или бодрствует. Долгим днем становился он жертвой странных поползновений плоти. Из вертушки бурых ирисок манила его медуза. Отвратительная плесунья с землистым сморщенным животом, руки прикрывают чашечкой наружные половые органы, заросшие мшисто-зеленой волосней, изумрудным лобковым париком, из-под которого улыбались ее влажные лиловые лепестки и оскаливали, являя рядки резиновых зубок, словно стиснутые челюсти рапанов». Сатри стонал во сне. Лежал он в половом кошмаре, на голову ему медленно опускалась громадная плетеная твердь. В середине ее сохшийся бурый свиной глаз, напрочь заплывший коростой и увешанный пухлыми синими и распухшими долями. Вздымалась белая кашица, он прижимался лицом к прохладной стене. И что это за мистер Костяк подымается, увенчанный бледным и сине-зеленым глазом? Он является, пошатываясь и деревянно, как манекен на рельсе, и минует с легкой улыбочкой и поклоном. Огоньки бегают по его влажным с виду костям, и лапки белых грызунов цепляются изнутри за выемки его глазниц. А в его бледно-голубые зубы вбиты сердцевины из почернелого серебра. С лязгом и грохотом колесиков и шкифов отец Костяк высыпается за двери салуна, и нет его, старого лакированного скелета из комнаты смеха. Сатри у себя во сне улыбнулся таким детским фантазиям. В уголках его рта разломилась серая корочка, глаза распахнулись. Он сел и потянулся к полотенцу. Оно от него отпало, и он вышел и двинулся вдоль по коридору голым. В туалетной раковине воду пятнали гнойные сгустки — розовые, пурпурные, бордовые. Он вытянулся на кафеле, слабый запах мочи. На забеленном оконном стекле — тени птиц. В раковину капала вода. Я видел ее во сне постарше, во время постарше. Она двигалась, окутанная мускусным запахом, дыханием стоялых роз. Ее истомленные руки покачивались, словно бледные птицы. А лицо у нее мелово и губы розовы, а ее чуть ли не синие волосы подобраны черепаховыми гребнями. Выходит из своих покоев в моей неизлеченной памяти, одетая в дым. «Эй, Коря! Эй!» «Это мой старый Джейбан и никто другой. «Ты какого хуя тут делаешь?» «Я Бобо, Джеймс». «Ты это что к черту с собой тут сделал? Встать можешь?» «Мне пиздец, Джеймс». «Это я вижу. Что с тобой?» «Дорогой друг, время выписки». Джейбан похлопал его по плечу. «Погодь-ка минутку, сейчас приду». Сатри открыл глаза. «Через минуту попью водички». Он облизнул губы. Джейбан пришел с толстым таксистом. За руки они подтянули Сатри и принялись натягивать на него рубашку. «Я б ему просто дал это заспать», — сказал таксист. «Не могу его оставить тут валяться». Руки у Сатри упали, его костяшки стукнулись о пол. «Он же не болеет, а?» «Подержи-ка его минутку, пока я вот это ему застегну. Ему просто нужно просохнуть». «Уймитесь, офицер, я сам мирно пойду». «Лучше, если не больной. Слышь меня?» «Я видал его в состоянии похуже. Теперь опусти его обратно». «Что это?» «Что?» «Черт, у него из жопы кровь идет». «Может, у него геморрой?» «Геморрой? Черт из два! Ты вот на это посмотри!» Вокруг бледных и голых ляжек Сатри расплывалось кармазинное пятно. Он лежал, застегнутый в рубашку, а брюки его скатались у колен. Таксист попятился к двери. Джейбан, стоявший на коленях, смахивал на наемного убийцу. Таксер повернулся и удрал прочь по коридору. «Ну и вали, сукин ты сын!» — крикнул Джейбан. «Сукин сын!» — отозвался с пола Сатри. Джейбан приподнял его в бок из лужи крови и принялся натягивать на него брюки. Принес его ботинки и надел. Поднял его за подмышки и вытащил наружу и по коридору, и встал на койку Сатри и втащил его на нее. «Воды, Джим, попить немножко». Джейбан вернулся через 10 минут с другим таксистом. «Идти может?» «Нет, подсоби-ка мне с ним». «Черт бы драл, да ему тут такой пиздец, что хлещ я и не видел». «С ним бывает». Носки ботинок у Сатри оставляли слабые борозды в парше ковровых вздутий в коридоре. Ботинки его скатились по лестнице, как игрушки. Он смотрел, как всходит по лестнице жесткий солнечный свет. Голова его обо что-то ударилась. «Ты же с ним поедешь, нет?» «Да я тут сзади сяду. Езжай давай!» «Пьянее человека я сроду не видал», — сказал водитель. «Чей это дом?» — спросил Сатри. «Давай полегче, Коря». «Да чего, я в норме». Они с ним поборолись. «У меня все в порядке было», — сказал он. Едкая вонь щелочи и лекарств, стоя в белой комнате. Он доверительно нагнулся к уху. «Со мной теперь все в норме», — соврал он. Кто-то спер шпунты из его коленных петель. Он тяжко оперся о стальной стол. На плакате на стене перечислялись правила. Посреди комнаты туго натянутая белая скатерть стола скорой помощи. Санитар открыл дверь и взглянул на него. «Пожелать возлечь тут значит поддаться иллюзии, что цари способны поклоняться», — сказал Сатри. Санитар закрыл дверь. Закрылась другая дверь, закрылась дверь. Дверь тихонько закрылась у него в черепе. Расцвел свет розовым, лаймово-зеленым. Он выходил длинным тоннелем в сопровождении гаснувших голосов и зернистого гула и двигался все быстрее и мимо серых образов, расщелкнувшихся в зазубренные куски головоломки. Вдоль по коридору, что постоянно открывался перед ним и растворялся за ним в железной тьме. А мертвые меж тем катили мимо на платформах увядших и поблекших цветочных венков с маленькими карточками, на которых чернила имен потекли от дождя. Келлахан и Бочонок скалились своими чокнутыми зубами, и пульки-пробки затыкали дырки у них в черепах. И Бобби Дэйвис на колоде с торсом, уделанным мелкой дробью, словно жертва оспы, и Джимми Смит со сломанной шеей, и тетя Беатрис, сдержанная и спокойная в серо-черном гинеме, со свечно-белыми руками, охватывающими розу, проплывающая в стеклянном гробу. Она приоткрыла один напудренный глаз, размашисто подмигнула и пропала. Цатри сказал: «Я выхожу из мира». Долгий, безмолвный визг по рельсам вниз по темному нижнему склону полушария, который есть прелюдия к смерти. Прислуживаемый вескими и переменчивыми фигурами, состоявшими из разноцветного газа и медленно выворачивавшимися друг против дружки, бледно-зеленые, светло-вишневые и бутылочно-синие, бутилка-учуково-челюстные дурни, что мягко галопировали и восклицали «Бам!» и «Ух!», ликующе бросаясь на прорыв с бескостными мультяшными напученными ртами и в обшмыганных кожаных гамашах, вечно тащились к краю всего. Лунная четверть цвета сломанного напильника лежала далеко внизу пустоты, пересекали ее сходно окрашенные фигуры. Ему было уже безразлично, что он умирает. Его сводила на нет громаднейшая пизда печеночного окраса с хватательными губами, что мягко всасывали, словно некая левантийская двустворка. В хладное измерение без времени, без пространства, и где все было движением. Медсестра смерила Сатри температуру. «Благодарю вас, сестра. Да, прекрасно». «А вы, мужчины, можете обогнуть вот здесь на другую сторону. Да, освободите там проход. Спасибо». Сатри открыл глаза. У его кровати стояли серьезные молодые люди в хирургических робах и наблюдали. Он упал со смехом на спину и снова пропал. Вниз по циклоиде, мотоциклетной коляске, сглаженная сновидческая поездка сквозь глазок отравленного калейдоскопа, прорезая завитой в спираль курс и зияя вверх по стене на таких скоростях, от которых с лица его все сливалось, и мча сквозь жаркое смещение эфира, где пело у него в ушах. Присутствующие члены возникали вновь и вновь, лицо и фигура, крючевка с бурым пламенем вместо волос пронеслась мимо, возникла вновь, циклическая процессия, проникнутая насмешливыми газовыми мозаиками, и снова, слегка мутировав, медленно видоизменившись, пока не свернулась постепенно до отвлеченности цвета и формы, что отсеклись гибким параллаксом, словно призраки от клише для цветной печати, и расстались навсегда. А при этом возникли новые очертания и прокатились все дальше и дальше. Добрая карусель полоумных. Из своего галактического стока, куда его усасывало, Сатри наблюдал эти явления с коротким интересом. Его поле зрения пересек огромный белый врач и отпрянул, быстро уменьшаясь к маленькому концу подзорной трубы. Сатри понял, что у него открыты глаза. Со своих невероятных высот он с печальной веселостью наблюдал за этими лысыми двуногими мутантами, как они с трудом пробираются по оголенной и багровой кромке сознания. Астрономическое искажение закинуло его за красное смещение, и он недоумевал насчет географии этих краев или как мир сцепляется с миром за пределами мира. Закрылась дверь. Его покачивало обратным приливом, катило, он втянул дыхание и снова пропал. Черный циклоцефал поднял его рычагом и убрал миску крови, натекшей из его нутра, и унес ее, покрытую тряпицей. На резиновых шинах вкатилась медицинская тележка, вонь серы и спирта. В ягодицу ему вонзилась игла. Он откатился обратно. Ему показалось, будто видит он древесные ветви во дворе под окном, заполненным фигурками, поджидающими его. Сморщенные и съежившиеся, бородатые и кошкоглазые гномы с гульфиками алого пьюса. Кто смог бы их различить? Следующим на кровати лежал старик, седой человек, немощно всасывающий воздух вялым серым голым ртом. Как я... Распялили они мои кости на дыбе холодного каменного сляба и правят ли лезвица свои на мое расчленение? Сипящие резиновые олухи с отвислыми чревами все тащились вниз по склону один за другим, вплывшим испарение. Сяк продолжался. Когда Сатри начали обкладывать льдом, он ощутил громадную печаль, тронутую сожалением. Он услышал, как кто-то говорит время, но не сумел понять. Отплыл в морфийном сне. Вдоль мокрой улицы освеженный ветер с плевками дождя в нем. грубый мускусный запах пешеходных дорожек. У него какие-то неприятности. Часовая лавка, четырехногие часы под стеклянным колпаком, задержанный тройной крючок, на который наживлены золотые шарики, они медленно вращаются. Замедляются до полного покоя. Часовые стрелки тоже. Он посмотрел на свое лицо в стекле. На стене дальше останавливаются другие часы. «Я...» Лавка закрыта. Мысль — спросить. Однако он не станет спрашивать. Часы нужно заводить, и нужны люди, которые их заводят. Кому-то следует сообщить. «Обвиняемый, пожалуйста, встаньте! Вы слышали выдвинутые против вас обвинения?» «Да». «Так точно, сэр. Вхожу около восьми, как делаю это обычно. Видел, как парняга этот в окошко заглядывал, да и не подумал ничего такого. Ну, я зашел, в общем, на часы гляжу и вижу что-то не то, и подошел им правильное время выставить, а они не идут. Заведены, они идут. Тут я начинаю озираться, а там творятся всякие странности. И вы не могли б нам описать все это вкратце?» «Так точно, сэр. Ну, мне б любезно весьма не хотелось». «Можете говорить свободно. Обвиняемый надежно закован». «Закован ли обвиняемый?» «Да, закован». «Так точно, сэр. Ну, я принялся оглядываться, и тут же вижу, что ни одни часы там не знают, который час дня стоит. И тут увидел, что Щебетушечка помер». «Вы увидели, что Щебетушечка скончалась?» «Скончался?» «Так точно, сэр. Давайте запишем, что Щебетушечка мертв от рук неизвестного лица или лиц. Это он его прикончил, что сидит там закованный. Вы не могли бы опознать эти останки?» «О, Господи ж, Боже мой, нет, не могу я этого вынести, до того меня горем раздирает». «Ваша птица, сэр?» «Она самая». «Давайте запишем, что птица — та самая птица». «Конечно же, птица — та самая птица. Зовется Сатри, лежит худой, белый, мягкий в лотке со льдом, причудливая четырехногая остывает». «Мистер Сатри, в каком году скончался ваш двоюродный дедушка Джеффри?» «Это случилось в 1884-м. Умер ли он от естественных причин?» «Никак нет, сэр». «И каковы были обстоятельства, окружавшие его кончину?» «Он принимал участие в общественном мероприятии и помост не выдержал». «По нашим сведениям, его повесили за убийство». «Так точно, сэр». «Вы отдаете себе отчет в том, какое наказание полагается по обвинению в ликантропии?» Сатри застонал во льду. «Это вообще не я был», — возвал он. Кто плавно и изящно втек, точно угорь, из канцелярского суда на лесную тропу, мимо темных ледниковых озер в глубокой чаще, где никакого солнца не сияло, а камыши росли черные и рыба слепа, пока не остановил его торговец черепахами, несший мешок черепах и нарезное ружье. Облачен в мешковину, и небрит был он, и в грубых башмаках, стесанных в пальцах, а погода-то холодная. «Чу, незнакомец!» — вскричал человек. «Черепаху тебе в суп!» «Чужак, позволь пройти мне, ибо я устал». 50 центов, и выбирайте лучшее, дешевле нигде не купите». «Прочь ухожу я, где не потребен никакой товар мне». «Едва ли зачем еще привело тебя сюда?» «Не сам я тропу эту избрал». «Да и не я». «Сдай под ветер и дай слабину, ночь настает». Торговец черепахами протянул мешок. «Прекрасные черепахи, жирные черепахи, черепахи на рагу». Сновидец отказался бы, но он позволил пасть долгому темному сиреневому железу ствола своего ружья, дабы преградить путь. Изгойский сборщик пошлины, от кого смердело древесным дымом и болотной гнилью, и желал взыскать он денег за проезд через лес, больше, нежели могла стоить тропа столь темная, или вообще какая угодно тропа. «Это особые черепахи будут, «Не проходи дальше, не поразмыслив над ними». На сие путник и впрямь согласился. Лицо торговца сделалось лукавым. Влажный мешок обмяк, постукивая наземь. Он отгибает его устье. «То не черепахи! О, Господи, они не черепахи!» Сатри полувздыбился на кровати, распухший язык придушил его вопли. Он снова упал навзничь. За стеной говорили голоса. С ледяным предназначением увидел он перед дверью похоронные дроги. Входили с лежанкой челядинцы, дабы уволочь прочь скулящее тело его. И уж точно вонь неисповедовавшегося мертвяка есть жестокий смердеж, вздымающийся оскорбить собою ноздри Бога. Не раскаявшийся, выхваченный из самой середки их лепрозорных проказ, жесткое правосудие. Сатри увидел, как поверху своей угольной вагонетки проходит генерал. Конь побледнее в упряжке. Он поднял руку. У перчатки, что носил он, никаких пальцев. Тележка его не издала ни звука. Они удалились в поры, пока не остался лишь оранжевый свет от фонаря, там, где раскачивался он на дужке своей с заднего откидного борта. Вниз, по передней улице, фонари отмечали путь размеренными кольцами хромово-синего цвета. Крепко спавшие халупы лежали, гния, смуглые, спящие, лежали внутри. Дворовые преддверные цветы полупроснулись от света фонарей, и на ночи возникли неоновые созвездия города, постельный альпийский отблеск, в котором вздымалась от развалин гостиницы, Камберленд и лирического театра пыль разрушения. В дверях сутолоки собралась публика от ткацких станов МакАннелли. Первый среди них — безбородый кельт с испятнанной кожей и стертыми зубами. Три глаза в голове у него, и весь он покрыт оранжевой волосней, как будто катайская обезьяна. У локтя его юнец с мелким и лисьим личиком, опущенным в нижнюю часть луковичного его черепа. Волосы у него цвета пакли, подстрижены и торчат вздыбленными проволоками. А если смотреть сзади, он больше всего похож на огромный одуван. Сатри улыбается, видя таких друзей. Убитые обнимают его первыми. Тяжкое ручище Келлахана у него на плече перемалывает его лопаточные кости. Через раздувающиеся сопатки бескостного носа говорит он с ребровласым и сенатороподобным буфетчиком. «Эй, шляпник! Скажи Бочонку и Доналду, и Бёрду, и Бобби, и Хью, и Конраду, и всем остальным, что им сюда есть ход. Они умерли!» Гиканье и гогот среди наблюдателей у двери. «Ну ты б не стал запрещать покойнику приходить сюда, а?» Кабачик сложил полотенце и вытер длинную стойку красного дерева. «Сказал, что не стал бы!» Сатри среди швали вошел внутрь. Снаружи старьевщик остался один. «Чистая монета! Чистая монета!» — пробормотал мистер Шляпник, от подвижных, как ртуть, крови взыскателей не обезумевший. «Монета!» — крикнул Большой Трах. «Имеешь при себе торга с жестянкой?» Харви шоркает вперед, подергивая себя за кисет с мелочью. Несколько кусков денверского серебра. Клянясь в слепой вере в глухие божества, занимает табурет у стойки. Аквариум. Он заказывает. Большой Трах толкает старьевщика локтем и подается к нему, громадно подмигнув. «И рыбы давай поменьше!» Слепой Ричард у стойки бара глазами хлопает в пивном свете, и свернувшаяся материя у него в глазницах сияет голубоватым отливом. Он подается вперед и ухватывает кружку обеими руками. Уши его замечают голоса в его безбрежной пустоте. Элис озирает помещение с презрением. «Когда луна осветит мой уобаш, тогда свой дом признаешь в Индиане». Шлюхи за овальным столом поднимают пивные кружки. Имена тысячи лиходеев и мехлюдей врезаны в черную формайку. Фей в подвязке своей носит стеклянный шприц. «Я б и хряку жопку отсосала, лишь бы улететь», — говорит она. «И отсасывала», — говорит Шорли. «На камеру», — говорит Роузи. Педики в угловой кабинке поворачиваются один к другому в потрясенном изумлении. Очки их подмигивают семафорчиками. Над ними в выпотрошенной клетке электрического вентилятора и уловленный в искажении выдолбленного дымом света засел поноситель, и слюни у него текут, и он поворачивается туда и сюда. «Я этого не делал. Они только сказали, что это я. Тоже док-докторишка пришел среди ночи с портновскими ножницами». «Ох, да не шкни ты», — произносит томный Педрила, взглядывая вверх. «Мерзкие извращенцы, все как один. Шелками разубранные писька-лизы. Бродят себе по миру, утоляют свои отвратительные обжорства малафьей. О, пусть не противно мне будет сказать, разглашу все их племя высшему могуществу Богу, кто записывает деяния наши в журнал учета в кожаном переплете, с форзацами под мрамор, как мне говорили». Хэрогейт в визитке стоит непринужденно на убранной и украшенной флагдуком барной стойке. У него в петлице флажок. «Друзья», — говорит он, — «вышел я из скромных обстоятельств и поднялся в мире своими собственными усилиями. И если мне суждено оставить отпечатки своих ног в песках времени, пусть будут они от пары рабочих башмаков». Кто-то дергал Сатри за рукав. Маленькая монашка с искусанным лицом, запахом опаленного черного муслина, и ее мертвые груди взяты на гитовы вязаным жилетом, что на ней был. Дергала она коготочками землеройки за кости его локтя. «Корнелиус, отойди отсюда немедля!» «Мистер Сатри, мы понимаем, что в комендантский час, небезосновательно установленный законом, и в тот час, когда ночь доходит до своего должного завершения и начинается новый день, и вопреки поведению, подобающему персоне вашего звания, вы отправились в различные низкие места в пределах графства Маканнелли, и там растранжирили несколько последовавших лет в обществе воров, отщепенцев, негодяев, парий, боегузов, бездельников, грубиянов, пентюхов, убийц, игроков, сводниц, бледей, прошмандовок, башибузуков, бухариков, забулдык, кирюх и архикирюх, олухов, шмаровозов, переметчиков, повес и прочих разнообразных и злонамеренных пакостников». «Я был пьян!» — вскричал Сатри. Захваченный видением самого архетипического патриарха, кто громадными ключами отпирает врата Аида. В мир выливается вал вопящих извергов и наемных убийц, воров и волосатых уронистов, слегка накреняя его на его галактических осях. По пустоте скатываются звезды, словно раскаленные до красна мраморки. Эти шипящие на огне грешники в их дымящихся плащах несут сам Логос от Скинии и влекут его по улицам, между тем, как абсолютное доварварское исчисление западного мира воем сбивает их с ног и окутывает их драные библейские силуэты забвением. Санитар проходил вдоль дальней стены со шваброй и ведром, погодил, пока не пройдут ноги, цокая вдоль по коридору. Голоса. А за этими звуками, вроде болтовни и лепета проклятых, приглушенный бедлам голосов, что голосами правильными не были. Руки Сатри стискивали за трафареченные простыни. «Ты его слышал не так давно?» «Тш! Я никогда такой билиберды не слышал!» «Он совсем не в себе!» «Не в тебе!» — отозвался Сатри из глубин. «Господи, он пришел в себя!» «Нет!» «Помоги мне его перевернуть, надо смерить ему температуру». Из-под нижнего угла его правого глаза стремглав выскочила сепиевая корга и загоготала, и нырнула обратно. Сатри улыбнулся. «Не пакуйте меня, дамы, со мной еще не кончено». «Волосатый какой, а?» «Ох, тише ты, Уанита, я б постеснялась». «Киска», — произнес Сатри из нового места. «Милая киска!» Последовало милое хихиканье. Пенис его поднялся громадою из его межножья, восхитительная судорога, и там развернулся с конца его цветной флажок на деревянном стерженьке. Кто знает, какой страны. Слегка подсвеченный, в комнате лежал вкус солнечного света. В раковину капала вода. До него доносилось, как за стеной во дворе, в другом каком-то царстве, плоско детонируют по мостовой подошвы теннисок. Под самый конец дня он поднялся и прошатался по палате на голых костлявых ногах. Грубая хлопковая сорочка едва прикрывала ему ляжки. Болталась какая-то завязка. В углу палаты нашел умывальник и повис у кранов, опустив лицо в мойку. А холодная вода бежала по его дымившемуся черепу. Везде в нем насквозь колотилась кровь, неся скверные вести. Он выпрямился, капая, и мучительно помочился несколькими каплями в раковину. Оглядел палату. Еще две кровати, обе пустые. Стальная тележка с эмалированными подкладными суднами. Он приподнял на себе ночнушку и ладонью плескал водой себе на впавшее брюхо, когда в палату вошла сестра. Он повернулся. Они двинулись друг к дружке, качаясь по всему полу с распростертыми руками. «Я вас поймал», — сказал Сатри. «Что вы делали?» Пузо студил. «Мы с вами знакомы?» «Будьте осторожней». «Послушайте», — сказал Сатри, — «нам никогда не обещали, что плоть наша, что наша плоть...» «Ну-ка, тише, пойдемте». «Мне вам нужно кое-что сказать. Я знаю, что все души — суть одна, и все души одиноки». «Ну вот и дошли». Он помедлил, уперев одно колено в железную койку. Взглянул вверх в неуверенное лицо. Оно серо крошилось прочь, маска пыльной ведьмы. Он откинулся на спину. Просто не клейки от соленой влаги. Липли к нему, словно пелены. Она ему натягивала постель, а он обмахивал себе живот подолом сорочки. «Ну-ка, перестаньте», — сказала она. «А вот и не перестану», — ответил он. Она его накрыла и ушла. Он лежал, полубодрствуя в жару, паря, как обширная медуза в тропических морях, а у своего уха слышал порой причудливые заклинания, сопутствующие его положению. 200 миллиграмм прилично жидкости в плевре. Сны его были о домах, их подвалах и чердаках. В конечном счете, об этом городе в море. В каком-то восточном море, тяжко лежавшем на заре. Там на его дальнем ободе стоял шпиль дыма, сопровождаемый и увенчанный плутоническим светом, где разверзлись воды. Исторгая горячие сгустки лавы и гигантские вздыбленные слябы земли, и дождь камешков, что шипел в море на много миль окрест. У нас на глазах из дымящегося рассола восстал город из старой кости, выкошленный со дна морского, из бледной аттической кости, нежной, как раковина, и полутающей. Намелованные развалины из кораллов выросшие, что развернулись в очертания храма, колонна, плинт и карниз, а поперек всего фриз с лучником и воином, и с мраморно-грудой девой, все кренятся к западу и медленно движут своими каменными членами. Покуда фигуры эти принялись остывать и напиваться жизнью, Сатри среди наблюдателей сказал, что на сей раз есть свидетели, ибо жизнь не приходит медленно». Она вздымается одной внушительной мутацией, и все меняется полностью и навсегда. Мы сегодня стали свидетелями этому, что предваряет на все времена то, как сменяются исторические порядки. И кое-кто утверждал, будто девушка, купавшая распухший живот свой в каменной купели в саду вчера вечером, и была родительницей сего чуда, кое наблюдали они. И служанка, несшая воду в мраморном кувшине, спустилась с оживленного фриза к сновидцу — глаза в сердцевине, обновленной черноты, а радужка ярко накрашена аттическим синим, и двигалась она к нему с улыбкою. Сатри всплыл из этих лихорадочных глубин, чтобы услышать, как у его ложа плаксивый голос нараспев читает по латыни, что за средневековый призрак явился узурпировать его падшую телесность. Намасленная подушечка большого пальца, благоухающая лаймом и шалфеем, задержалась на его схлопнутых веках. «Миссерере мэй! Деус!» Уши ему помазали, губы. «Омнис малигна дискордия!» Захристосанный надушенными маслами, лежал он бескостный в холодной эйфории. «Ефет, когда покинул ты дом отца твоего, птицы улетели». Не готов ты был к таким ненастьям. Слишком легко отзывался ты о зиме в сердце отца твоего. Мы видели тебя на улицах. Грустно. Над ним склонилось загорелое от лампады и угловатое лицо священника. Палату освещали свечи, и пряно сдабривал дым. Он закрыл глаза. Прохладный большой палец перекрестил ему подошвы елеем. Лежал он соборванный, словно жертва изнасилования. Я знаком с погребальными обрядами безымянных и невостребованных. «Что это?» — спросил священник. «Ну и пускай интересуются. Претор пидорастическому божеству». Священник вытер пальцы кусочками хлеба и поднялся. При свечном свете убрал все свои причиндалы в ящичек с выемками и ушел, унося свечу, сопровождаемой монашкой. И Сатри один в темноте со своей смертью, и кто придет оплакивать могилу имя Река, или возложит хоть один цветочек. Приснился ему народ на полюсах, ездивший на нартах из моржовой шкуры и подбиравший рог и слоновую кость, все их тянули собаки. И топорщились они копьями и гарпунными острогами. Охотники, окутанные мехом, медленные караваны, супротив зимнего заката поздним днем. Против обода мира, шепчущийся над голубым снегом со своими санными грузами, нагроможденного мяса и шкур и потрохов. Заляпанных кровью охотничков сносит, как споры над мерзлой хлористой пустотой. От цветка к цветку ярко-киноварной запекшейся крови поперек обширной бореальной равнины. Вниз по ночному миру его изголодавшегося ума веером прохладные шали рыб, просеивая выброс соли, что вздымался столбом к прорехам во льду над головой. Утопая в холодном нефритовом море, где пузырьки метались к полярному солнцу. Косяки гольца отплывали лентами прочь, и океанская зыбь вздымалась от вращения мира. И видно ему было, как солнце за выметенными ветрами оконными листами льда помрачается и тускнеет. Под пустошью немея лунного лика, где алебастровые полярные медведи обходят дозором соленые и льдисто-зеленые глубины. Когда он проснулся, в палате раздавались шаги. Между светом и его тонкими веками наискось проскользили какие-то фигуры. Он снова выходил в коридор через комнаты, что никак не прекращались, мимо бесформенных стен, ничем не украшенных, и влажноватых, и теплых, и сквозь мягкие двери со створчатыми и каплющими архитравами и областями влажными и синеватыми, словно внутренние части какого-то громадного живого существа. Уходит мелкая душа. Под свет Юпитеров сквозь ренальные области Вселенной. Сверху наносит бледные фагоциты, тени и отчерки по трубкам, словно смесь в капле воды. Око на конце окуляра будет Божьим. Сатри видел, как склонялись лица живущих. Он закрыл глаза. Серые геометрические ящеры лежали в яме, щелкая челюстями. Вдали стояла золотая пагода с маленькой флюгаркой, вращавшейся на ветру. Он знал, что идет не туда, не спал он много дней. Никто не знал. Он коснулся руки, ухаживавшей за ним, и улыбнулся тому, что она отвелась. Уродцы и фантомы, крадучись, убрались за холодную белую штукатурку потолка. Тантрическая кошка, что вечно прохлаждалась в коридоре дома Хихи. Он вновь увидит их в день своей смерти. Однажды утром пришел священник. Кровать накренилась. Тело Сатри бежало по ней мешком, и беспозвоночно его сцеженные члены остывали на простынях. «Вы бы желали исповедоваться?» — произнес священник. «Я уже», — ответил Сатри. Быстрая улыбка. «Мне б вина хотелось». «Ух, а вина вам никакого нельзя», — проговорил медсестрин голос. Священник нагнулся и раскрыл кожаный чемоданчик и вынул из него потирную чашу. «Вы были на волосок. Всю мою жизнь так и есть». Он наклонил птичий язычок рыльца, и винные капли выкатились Сатри в горло. Сатри закрыл глаза насладиться ими. «У вас еще есть?» «Всего лишь капелька. Не слишком много, думаю». «Годится», — сказал Сатри. «Вам лучше?» «Да». «Должно быть, Бог за вами приглядывает. Вы чуть не умерли». «Вы не поверите, что приглядывает». «Вот как?» «Он не что-то. Ничто никогда не перестает двигаться». «Вы это постигли?» «Я постиг то, что есть один и только один Сатри». «Ясно», — сказал священник. Сатри покачал головой. «Нет», — сказал он, — «вам нет». Дни были длинны и одиноки, никто не приходил. Он смотрел, как прилетают и улетают птицы на дереве за окном, словно воспоминание о какой-то сцене из детства, смутной в смысле своем. Еды ему не давали, только поили странным кислым снадобьем. Медсестра приходила вводить ему катетер. Часами лежал он, свесив хер в холодную глотку битого жестяного кувшина. «Катетерина», — сказал он. «Меня зовут Кейти. Нам нужно прекратить встречаться вот так». «Тише, а? Можете поднять немножко? Поднимите немножко». «Старайтесь держать себя в руках. Черт!» «У вас даже температуры нет, так что я знаю, что все это понарошку». «Я слышу, как бежит водичка». «Шш! Никогда не видел попки прелестней». «Никогда не встречала таких, кто возбуждается от того, что ему ставят катетер». «Выйдите за меня». «Еще бы». Однажды ночью, пока лежал там, ему почуялось, что он вдруг достаточно крепок и может встать. Ему помстилось, что ему и приснилось, как встает. Он спустил ноги за край койки и встал. Шатко проковылял по палате и отдохнул у стены. И вернулся. И еще раз. У него кружилась голова. Следующей ночью он прошел по коридору. «Я себя чувствую ангелом», — сообщил он старухе с ведром, которую миновал. Вокруг никого. За своей конторкой дремал дежурный. Сатри вышел за дверь. Вдоль по улице в ночнушке, пока не дошел до телефонной будки. Там не застряло никаких монет. У него кпереду была приколота табличка с фамилией Джонсон, и он снял ее и положил на металлическую полочку под телефоном, и разогнул булавку, и снял трубку с крючка. Проковырял булавкой изоляцию шнура и заземлил ее острие на металл щели для монет. После нескольких попыток добился зуммера ответа и набрал 21505. Фигуру эту в ночном одеянии, скрючившуюся в своей стеклянной уборной, омыли лучи света. Он припал к полу будки. Воняет стоялой мочой. Телефон на том конце звонил. Сатри стало интересно, сколько сейчас времени. Еще немного позвонил. «Алло!» «Джейбан!» «Коря, это ты?» «Можешь за мной приехать?» Когда они спускались в МакКаннелли, Сатри дал голове своей упасть назад, на затхлый плюш старого автомобильного сиденья. «Виски хочешь, Коря? Можем добыть». «Нет, спасибо». «Ты в норме?» «Ага. Мне бы просто хотелось, может, водички». «Мистер Джонсон типа нас покинуть хотел, не так ли, мистер Джонсон?» «Говорят, да». «Кто на меня попа натравил?» «Говорили, ты помираешь. Я приходил на прошлой неделе, и ты вообще ни шиша не соображал. Я еще и немножко выпить заначал». Сатри потрепал Джейбана по колену. Глаза его закрыты. «Старина Джейбан», — сказал он. «Считаю, что ты настоящий подонок и сукин сын, раз не принес нам одну такую», — сказал меньшой. Он открыл один глаз. «Одну какую?» «Из тех клевеньких ночнушек». «Хрен тебе!» «Старина Сатри худее свалки», — сказал Джейбан. «Все у старины Сатри в порядке», — сказал Сатри. Ехали, казалось, долго. Вниз по выщербленным и выпотрошенным улицам, под случайными лужицами фонарного света, синими зазубренными мисками, куда надуло мотыльков, порхавших вдоль верхнего обреза окна, мимо тусклых натянутых проводов освещения. Прочь уносило бледные бетонные сваи, голые колонны какого-то четвертого порядка с нахлобученным на них красным стальным фризом. Через МакКаннелли прокладывали новые дороги, прямо по развалинам, разбомбленным фасадам и стенам, стоявшим в ополоумевших очертаниях, болтались искореженные железные пожарные лестницы. Дома располовинены, разломлены на показ всему миру. Эта голая несущая стена неким манером держится чисто на обоях и громоздится вверх, дабы завершиться пустотой и ночью, как сооружение в Вавилоне. «Все сносят», — сказал Сатри. — «Ага, скоростная трасса». На зольных лужайках стояла печальная движимость в тусклом сиреневом свете. Старые диваны, вздувшиеся от дождя, тихонько взрывались. Скукоженные столики сбрасывали свои бумажистые отделки. На фоне продутого нагаром неба вздымался задник из железных грейдеров. «Через МакКаннелли новые дороги!» — произнес Джейбан. Сатри кивнул, глаза его зажмурены. Он знал другое МакКаннелли, способное выстоять тысячу лет. Там не будет новых дорог. Ночью на железной койке, высоко в старом доме на Парадной, он лежал без сна и слышал сирены. Одинокий звук в городе на пустых улицах. Лежал он в своей куколке сумрака и не производил ни звука, доля за долей, деля свою боль с теми, кто лежал в их крови у обочин шоссе или на полах, усыпанных стеклом таверн, или закованными в тюрьме. Он говорил, что даже у проклятых в аду есть общность их страдания, и он считал, что сходным же манером догадался для живых о номинальной скорби как о житнице, с которой бедствие и упадок соразмеряются законами справедливости, чересчур изощренными, и не прозришь их. Оказалось, что разрушение квартир МакКаннелли его заинтересовало. Худая, изможденная фигура, он пробрался мимо сцен оптового стирания с лица земли, целые кварталы ряд за рядом равнялись до пыли и щебня. Над пейзажем стонали желтые механизмы, земля вставала дыбом, несколько старых задушенных углем деревьев, перевернуты вверх тормашками, а под их гидрами проржавевших трубопроводов и пепельных полей, выбритых и выровненных и с мертвецами, вывернутыми из их могил, расселись кучи шлака и подвальные ямы с печами под котлы. Он наблюдал за безликим работником в будке управления подъемным краном. Тот переключал рычаги. Долгая баба на привязи пролетела сквозь стену, и пацанята хлопали в ладоши. Кирпичная кладка из кровяного жмыха во фламандской перевязке крошилась в тучи пыли и раствора. Стены мрачные от парши безымянного налета. На свет выступали бледные губкообразные наросты, что держались гроздями вдоль пределов повлажней. И весь день перепачканные сажей сборщики стесывали топориками мертвый раствор, сноваленного кучами черного кирпича. Рабочие гностики, кто завалил бы эту неряшливую мишуру, что скрывает под собой высший мир форм. И вечерней порой оставили эти макетные возвышенности, загончики, глядящие в пространство, железную раму кровати, свободно стоящую лестницу в никуда». Старые готические своды, подвешенные на варе и ветшающих чешуйках краски. Трепанные кошки пробирались по стеклу, а собаки черномазых в придворных двориках за железнодорожной веткой подергивались во сне. Пока не останется стоять ничего, кроме рядов дверей, на некоторых номера все прибиты. За ними простирались поля щебня, искореженной стали и труб, и старых водопроводов, дыбившихся из земли пучками агонизирующих ганглий среди разломанных слябов кладки, где мелкие черные гоминиды суетились по отходам, и газетные листы восставали на ветру и снова умирали. Когда однажды утром он отправился к реке, дверь плавучего дома оказалась притворена, а на его шконке кто-то спал. Он вошел в туман разложения. Жаркая и хмельная вонь под тряской жестью. Такое теплое предполуденье. Он преградил себе ноздри рукавом. Сатри потыкал в спящего носком башмака, но спавший спал. Из постели выбрались две крысы, как огромные волосатые жуки, и быстро, без пауз или усилий, сбежали по стене и сквозь недостающее стекло в окошке, беззвучно, как дым. Он вышел снова и сел на поручни. Посмотрел на реку и посмотрел, как подмигивают в солнечном свете на мысу камыши-рыболовы. Прутики ныряют и поднимаются, старая рыбная церемония, которую он знал и сам. Под арками моста прилетали и улетали голуби, и к нему приносило трескучее нытье ленточной пилы у Роуз за рекой. Выше по течению у Ава Джонса ни признака жизни. Он посмотрел. Немного погодя вдохнул поглубже и снова вошел в каюту. Спихнул ногой одеяло, поднялся рычащий рой мух. Сатри на шаг отступил. Ввалившаяся щека и желтая ухмылка. Мерзкая мертвая голова, лысая с гнильцой, засиженная мухами и безглазая. Он простоял у стены столько, сколько сумел не дышать. Лежа в одном ухе, трудилась масса желтых личинок, и несколько мух дребезжали в плоти и не подпускали его, словно кошки. Он повернулся и вышел. По полям к его плавучему дому стоически трюхала какая-то женщина. Нырнула в дренажную канаву на дальней стороне путей и снова поднялась, перешла через рельсы и спустилась по голой тропе к реке. Была она круглоплечья и сутула, и шла с каким-то бессмысленным упорством, словно цирковой медведь. Сатри подождал ее, прикрыв у себя за спиной дверь. Дойдя до реки, она посмотрела снизу на него и прикрыла глаза козырьком ладони. «Мистер Сатри?» — спросила она. «Да». Она с сомнением взглянула на сходни, затем снова пришла в движение и неуклюже взобралась на палубу. Она вспотела, издувала с глаз волосы и вытирала глаза о плечи, один, другой, как будто привыкла всегда держать что-то в руках и подзабыла, как ими пользоваться. «Я вас в лавке видала», — произнесла она. «Там сказали, что вы сюда ходите. Я уж совсем собралась была рукой на вас махнуть». «Вы кто?» — спросил Сатри. «Джози Хэррогейт. Хотела вас повидать насчет джина». Сатри посмотрел на нее. Крупная, широкая в кости женщина, волосы слиплись на лице. Подмышки ее хлопкового домашнего платья почернели от пота. «Вы сестра джина?» «Да, сэр. Он мне сводный брат. Вот что». «Понятно». «Мой папаня умер. Джин еще не родился». Сатри провел рукой по волосам. «Вы приезжали с ним повидаться?» — спросил он. «Нет, я прикидывала, может, вы знаете, где он?» «А сами вы нет?» «Нет, сэр». Сатри отвел взгляд и посмотрел вдаль реки. «Мама умерла еще зимой, он про это, небось, даже не знает». «Что ж, очень не хочется мне вам об этом сообщать. Он в исправдоме». «Да, сэр. А где?» «В Петросе». Губы ее вылепили слово, но ничего не вышло. «Как еще раз?» «Петрос. Там исправительное учреждение штата. Называется Косматая гора». «Косматая гора. А это где?» «Ну, это к западу отсюда. Миль 50, думаю. Туда, наверное, автобус ходит. Это вам на автостанции скажут». «За что он там?» «Ограбление». Она пристально уставилась ему в глаза, чтоб не дать соврать или понять, не врет ли, и сказала. «Они там не метят его электрицировать часом?» «Нет. Ему впаяли от 3 до 5. Может выйти через полгода». «А сколько он уже там?» «Пару-тройку месяцев». «Ну, — произнесла она, — большое вам спасибо. Я же знала, что вы джину друг». «Джин хороший мальчишка», — сказал Сатри. Она не ответила. Повернулась уходить, но остановилась у поручней. «Как еще раз это называется?» «Косматая гора». «Нет, другое, что вы сказали». «Петрос». «Петрос», — повторила она. Произнесла еще раз, пусто уставившись вверх, а затем пошла вниз по сходням. В них, должно быть, где-то была незакрепленная планка, потому что, спускаясь, она упала. Ноги под нею подломились, и она села. Сходни глубоко прогнулись под ней и выпрямились, подбросив ее бившую руками фигуру. Ей удалось зацепиться и вернуть себе равновесие, и она осторожно встала и двинулась дальше, шатко, покуда не добралась до берега. «У вас порядок?» — окликнул ее Сатри. Она не оглянулась, подняла одну руку и помахала, и топала себе дальше, сутулая, тяжко ступая через поля и пути к городу. Сатри прошел вверх по реке через цветущий щавель и дикий луг к старой плавучей таверне и постучал один последний печальный раз в зеленую дверь. Подождал, опираясь на перила, и постучал еще, но никто не вышел. Немного погодя, спустился по сходням и пересек поля и пути к лавке. «Она выехала», — сказал Хауард Клевенджер. «Да», — ответил Сатри. «У нее брат был в Мескоте. Думаю, она поехала жить с ними. Та женщина нашла тебя, которая искала?» «Нашла». «Я тебя там видал». Сатри опять вышел и срезал напрямки до реки, и сел на камень и долго смотрел, как мимо протекает вода. То просто были сумерки. В более темной стене склона холма среди кудзу и пыльных лоз повисло несколько бледных оконных огоньков. Крыльцо у Джимми Смита, желтый свет и полузатененные петухи над балюстрадой с перилами из реек. Сломанная галерея, чуть похожая на снесенные развалины в Макканале. Вот только вся заляпана этими мелкими полоумными личиками, какие оттуда выглядывают. Над заброшенной прибрежной полосой, забитой отбросами рекой и обширнейшей пустотой того мира, что за ней. Приближалась олиповатая фигура, разбитная деваха, что шествовала и перепархивала сквозь единственный по всей передней улице конус неотмененного света фонарей. Перепляс по росе в орликинском вечернем одеянии. Они, переглядываясь, обогнули друг друга полукругом. «Ну, вижу, ты все равно еще тут», — сказал Сатри. «Миленький, я всегда тут, им без меня никак», — он улыбнулся, поджато губа и жеманно. «А шляпка твоя сегодня где?» «Ой, миленький, шляпки уже не носят. Вот просто не носят, и все. Я-то все равно всегда считал их вульгарными, кроме, разумеется, моей». Он сплел руки и повел плечами, и среди сереньких халуп и вдоль по тихой сумеречной набережной реки юркнуло ржание его девического хохотка. Он вдруг протрезвел и вскинул голову. «Ты где был?» — спросил он. «В больнице. Тифом болел». «Божечки, миленький, то-то, я думаю, ты с виду так осунулся. Дай-ка я на тебя посмотрю». Он повернул Сатри к уличному фонарю и вгляделся ему в глаза с непритворной заботой. «Я в норме», — сказал Сатри. «Голуба, да от тебя одни кожи до кости остались». «Сбросил фунтов 20, кое-что уже обратно наел». «Тебе б лучше отдохнуть, да о себе хорошенько позаботиться. Слышишь меня?» Сатри протянул ему руку. «Попрощайся со мной», — сказал он. «Куда это ты?» «Не знаю. Уезжаю из Ноксвилла». «Блин», — он шлепнул по раскрытой ладони Сатри. «Никуда ты не едешь. Когда? Когда уезжаешь?» «Прямо сейчас. Меня тут уже нет». Черный печально потянулся к нему, лицо у него сморщилось. Они постояли, держась за руки посреди улочки. «Когда вернешься?» «Да я, наверное, и не вернусь». «Не говори мне такого!» «Ну, может, когда-нибудь. Держись давай». «Голубчик, ты хоть пиши, дай мне знать, как ты там». «Ну, хотя бы открыточку». «Ладно. Тебе деньги нужны?» «Нет, у меня есть». «Уверен?» «Порядок». Перепляс по росе, сжал ему руку и отступил назад на шаг. Эдак сумасбродно легонько ему козырнул. «Лучшей удачи тебе на свете, детка», — сказал он. «Спасибо, Джон. Тебе тоже». Он поднял руку и повернулся, и двинулся дальше. Божочка в плащике и прочих своих амулетов лишился он в том месте, где их за всю его жизнь не найти, а талисманом прихватил с собой простое человеческое сердце внутри. Проходя по улочке в последний раз, почувствовал, как все от него отваливается, пока не осталось в нем уже ничего такого, что можно было бы сбросить. Все пропало, ни тропы, ни отпечатка. След стерся где-то на передней улице, где то, чем был он, валялось бумажными тенями. Несколько тут редеют. А после этого ничего. Малость слухов. Праздное слово на ветру. Старые вести, дошедшие лишь через много лет. Им и доверять-то нельзя. Он срезал путь по тропе за домами, избегая любых возможностей встретить на улице кого-то еще. Старый сломленный Терсит окликнул бы его из своего высокого окна, но ему в эти последние дни не моглось. Высохшая желчь свисала остекленевшими соплями с куста у стены дома, и Сатри даже показалось, что он слышит в верхней комнате приглушенное брюзжание. Он скосил один глаз вверх по высокой стене из покореженной обшивочной доски на покой, в коих обитал этот тролль, голова на бекрень, но в ответ за ним никто не наблюдал. Евнух спал у себя в кресле и шевельнулся, и порывисто забормотал, как будто удалявшиеся шаги рыболова истощили сны его, но не проснулся. Городская неотложка свернула с передней улицы и пошла подскакивать по земле и через железнодорожные пути, и вверх по речной тропе, пока не доехала до плавучего дома. Выстроившись вдоль крылец, наблюдали люди, и были там такие, кто стояли перед лавкой, и тоже наблюдали с суровыми лицами. С брезентовыми носилками и одеялом вошли двое и вышли через несколько минут с телом и быстро всунули его в тыл неотложки. Когда сдавали задним ходом, неотложка у них завязла в грязи. Из-под одного колеса в реку пуляла накипью под агрической топи. Люди вылезли и посмотрели. Один стал толкать. Неотложка увязла так, что уже легла на картер дифференциала. Немного погодя подошли три высоких цветных парня в шиповках и вытолкали неотложку. «Кто заболел?» — спросил один. «Там дядька какой-то помер», — ответил водитель. Они переглянулись. «И сколько он уже мертвый?» «Пару недель». «Блин», — сказал один, морща широкий нос. «Так вот что это было». «Вы не знаете, кто это, а?» «Нет, сэр». «Не знаете, кто тут жил?» «Нет, сэр». «Пошли, Рэмзи, нам пора». «Я тебя слышу, чувак». Водитель закрыл дверцу и показал рукой, и неотложка отъехала. «Жопа», — произнес один. «Старина Сатри не помер». У него был картонный чемоданчик, и он вышел из бурьяна и поставил его на край дороги, и выпрямился, и стал причесываться. Оглядел всю свою наружность, оперев одну ногу на чемоданчик, нагнулся и принялся счищать ногтем с брюк ежовую липучку. Новые брюки из рыжевато-бурого твила. Новая рубашка расстегнута на вороте. Лицо и руки у него загорели, а волосы грубо острижены. И на ногах новые ботинки из коричневой кожи, чьи носки он вытер от пыли один за другим, а штанины с тыла. Походил он на того, кто только что из армии или тюрьмы. По шоссе приблизилась машина, и он показал ей большим пальцем, а она поехала дальше. Движение по дороге было вялым, и простоял он долго. Было очень жарко. Сквозь новую рубашку просвечивала его кожа. Через дорогу работала бригада, и он за ними наблюдал. Скрепер, скопай ногой, рыл траншею, а бульдозер ползал по насыпи с курганами бледной глины, налипшими на его скошенное лезвие. Плотники сколачивали опалубки, а цементовоз их ждал, и барабан его медленно полязгивал. Сатри наблюдал, как осуществляется в жарком дне все это предприятие. Вдоль зеленеющей придорожной листвы сеяло по ветру легкой охреной пылью, и в тихом послеполуденье над одинокой местностью разносился зов долгого печального паровозного гудка. Вдоль стройки шел мальчишка с ведром и склонялся к каждому, черпая воду латунным ковшиком. Сатри видел, как из-за края ямы в пересохшем малении к нему поднимаются руки. Обойдя там всех, мальчишка прошел по краю траншеи и протянул ковшик скреперисту. Сатри увидел, как тот его принял, и запрокинул голову, и выпил, и смахнул последние капельки на земь, и высунулся вниз, и вернул ковшик водоносу. Они друг другу кивнули, и мальчишка повернулся и посмотрел на дорогу. Затем двинулся по глине и через колдобины, и по рубчатым следам от техники. Его пыльные сапоги оставляли отпечатки на черном макадаме, и он подошел к Сатри, где стоял тот у обочины, и размашисто повернул ведерко, и поднял ковшик, весь яркий и каплющий водой, и предложил его. Сатри видел, как на жести холодно собирается бусинами вода и стекает крохотными ручейками и каплями, что испарялись на дороге там, куда падали. Ему были видны бледно-золотые волоски, лежавшие по загорелым рукам водоноса, словно молодая пшеница. И узрел он себя в колодцах дымящегося кобальта, сдвоенного и темного, и глубокого в глазах этого ребенка, в синих глазах, у которых, как у моря, не было дна. Он принял ковшик и попил, и вернул его. Мальчишка уронил ковшик в ведро. Сатри утер рот тылом руки. «Спасибо», — сказал он. Мальчишка улыбнулся и отступил. Ради Сатри остановилась машина. Руки он и не поднял. «Поехали!» — произнес водитель. «Здрасте!» — сказал Сатри, забираясь внутрь, захлопывая дверцу, поставив чемоданчик между колен. И они тронулись. За простором земли тянулись осветительные провода и железнодорожные пути и телефонные линии с голосами, носившимися по ним туда-сюда, как души. За ним дымился лежавший город, прискорбные окрестности мертвых, замурованных вместе с костями друзей и предков. По правую сторону на солнце поблескивал белый бетон автомагистрали, где изгибом в пустой воздух уходила рампа въезда и висела там со срезанным концом, из которого средь векторов в никуда щетинились железные прутья. Когда он оглянулся, мальчишки водоноса уже не было. Слуга у реки вышла громадная тощая охотничья собака, словно пес из глубин, и теперь обнюхивала то место, где стоял Сатри. Где-то в сером лесу, у реки, охотник и в размочаленной кукурузе, и в зубчатом натиске больших городов. Работа его лежит повсюду, а гончие его неустанны. Я видел их во сне, истекающих слюной и диких, а потом глаза их стекленели от жадности до душ в этом мире. Беги от них».